выбор для того, чтобы научиться делать выбор, человек должен сначала выбрать что-то главное. Главное в выборе человеческой жизни заключается в том, будем ли мы выбирать что-либо или кого-либо, опираясь на свою точку зрения, или будем просто жить. Ведь в любом случае то, что мы называем своей точкой зрения, нужно как-то понять, осмыслить, осознать, научиться это делать. А умеем мы это делать и хотим мы это делать далеко не всегда. Поскольку в сущности вот эта самая загадочная своя точка зрения и есть творчество. Сегодня в программе «Серебряные нити» мы говорим о выходе из той самой дыры, в которой оказались главные герои чеховского рассказа «Ведьма». Аж две передачи мы говорили об этом рассказе. И разговор, по-моему, получился увлекательный. И как-то так сложилось, что эта тема, ну, как бы неминуемо продолжает те вопросы, которые мы подняли в программах о «Ведьме». Вот в чем дело. Дело в том, что сегодня огромное количество молодых людей мечтают о творчестве и говорят, мы хотим творить. Немолодые люди звонят нам в программу и спрашивают, правда, как бы, а вот стоит ли начинать чего-то такое творческое делать после 50? Вот я и решил, что нам очень давно нужно поговорить о том, что же такое все-таки это творчество, как его начать или с чего оно в человеческой жизни начинается. Поскольку, когда мы говорим слово «творчество» и слово «индивидуальность», то мы очень часто имеем в виду одно и то же. Вот, например, все те же самые молодые люди, которые говорят «я буду творить» или «я мечтаю о чем-то творческом», сами при этом не зная, о чем они мечтают. Они на самом деле, сразу могу сказать, мечтают не столько о жизни в искусстве, сколько о том, чтобы быть индивидуальностью. Вот быть или стать индивидуальностью на самом деле есть главное человеческое творчество, и никакой выбор в действительности без него, в этом смысле, по крайней мере, невозможен. Сегодня по телефону 495-956-1514 мы говорим о том, что же все-таки такое творчество и как сделать первый шаг, с чего оно начинается, как научиться выражать свою индивидуальность и существуют ли, ну, какие-то советы, которыми мы с вами можем поделиться с молодыми людьми. 495-956-1514, постоянный телефон программы «Серебряные нити» и «Радио России», разумеется, тоже. По этому телефону мы сегодня говорим о том, как начать творчество, как стать индивидуальностью, как сдвинуть себя с мертвой точки. Это очень часто в действительности один и тот же смутный вопрос, который бьется в человеческой душе. Мы сегодня с вами обсуждаем эту тему по телефону 495-956-1514 и, как всегда, на сайте программы «Серебряные нити» в сети интернет www.serebnity.ru, адрес нашего сайта. Вы входите на сайт, видите там кнопку «Форум», входите на форум и там разберетесь сами, никаких сложностей, в общем, нет. 495-956-1514. Ну, а в музыкальных паузах у нас сегодня один из первых дисков ныне известной, очень известной джазовой певицы. И это та самая пластинка, на которой она никак не может решиться и понять, певица она или нет. Поэтому мне кажется, что, ну, как бы мы можем посоветоваться с этой музыкой? Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of a stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drop of the raindrops when the summer shares us through. So a voice within me keeps repeating you, you, you. Not in pain, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Where the near to me are far, there's no matter, darling, where you are, I think of you. Not in pain, not in pain. День и ночь. Night and day. Как быстро бежит время у 16-летней певицы тогда. В этом, мне кажется, главный вопрос в стремительном беге времени. Вот что сказала по поводу нашей прошедшей программы и сегодняшней темы одна из наших постоянных радиослушательниц. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Позвольте поблагодарить вас за цикл передач о чеховском рассказе «Ведьма». Вам, как всегда, удалось найти новый ракурс толкования чеховского текста. Совместились художественный и чисто докторский, психотерапевтические аспекты. Мысли доктора Чехова и доктора Данилина не самые веселые мысли, не самые веселые идеи, наверное, сегодня. Они прозвучали в прошлой передаче. Но я думаю, что всем нам важно осознать, что жизнь наша, человеческая, единственная, в итоге может превратиться вот в эту самую страшную и бесплодную, по сути, свою дыру. Многие из нас, и в этом тоже надо признаться, ведь так и не начинают по-настоящему жить. Даже если заканчивают высшие учебные заведения, даже если заводят семьи, даже если у них рождаются дети, ничего не меняется по существу. Нет движения, нет цели, нет творчества. И человек в итоге так и не рождается в мир. Помочь, наверное, может только творчество. Мужчине легче проявить свои творческие возможности, женщине немножко сложнее. И она, женщина, часто уповает на рождение ребенка. Но обеспечить ребенку настоящую жизнь она порой тоже не может, потому что предлагает ему жизнь вот этой самой дыре, более или менее сытной и комфортной, и внешне безопасной. И ребенок становится куклой иногда на всю жизнь. Ну а как сделать так, чтобы жизнь семьи, целой семьи, была настоящей и творческой? Вот, наверное, об этом и надо думать. Ответ на это я хотел бы услышать в сегодняшней передаче. Спасибо вам большое. До свидания. Людмила. Попробуем, Людмила, конечно. Если успеем, как всегда. Хочется мне сказать Страшно много. Во-первых, спасибо вам большое за отзыв о последней передаче. Во-вторых, мне все время хочется сказать, что вот семейство Гыковых ведьми это мертворожденные души. Мы теперь сегодня говорим, что там, просто жить. Ну, вот надо просто жить там, как все. Главное в жизни — это деньги. И в итоге оказываемся на пороге дыры. Что самое страшное в жизни семейства, описанном в рассказе Чехова? Ты, когда они умрут, никто и не вспомнит о них. Как будто и не было их. Поскольку, ну, разве что почтальон с содроганием. Вот ведь что ужасно. Если осмысленная жизнь нам не удается, то мы начинаем во второй половине жизни как будто проваливаться в какую-то дыру. Мы интуитивно чувствуем, что что-то в жизни должно быть по-другому. И вот это что-то в жизни должно быть по-другому, это и есть, возможно, то самое страшное ощущение, которое, между прочим, приводит к самоубийству молодых. Я вот сейчас вдруг вспомнил о серии, опять, как всегда, необъяснимых молодежных самоубийств в Москве. Я очень боюсь, что они стоят на грани вот этой дыры, которую мы обсуждаем уже, которую передачи такой экзистенциальной бездны, духовного вакуума, которая словно пропасть зияет посреди прожигаемой за самыми разными занятиями жизни. Мы не живем, мы экономим, мы не живем, мы проводим время. Или даже, так ведь именно говорят в наших разговорах, мы его убиваем. Люди говорят друг другу, нет чего-то, ради чего стоит жить. Нет смысла. Весь вопрос в том, что какую-то альтернативу вот этому самому смыслу или тому, ради чего стоит жить, мы обычно и называем, произнося слово «творчество». Я могу сказать еще хуже, я бы сказал. Да, вдруг разговор о творчестве превращается в разговор о смерти, о духовной смерти или о физической. Мы все боимся смерти. Но, может быть, это неправда? Животные смерти не боятся. Они охраняют свою жизнь, да, несомненно, но у них нет страха смерти. В этологии это считается, в общем-то, доказанным фактом. Их ведет инстинкт. Вместо инстинкта у человека разум. Но разум прекрасно информирован о том, что все мы умрем. Мы это знаем, никто из нас в этом не сомневается. Однако большинство пытается жить так, как будто смерти нет. Ведь если смерть есть, то неоткуда взяться фразе, страшненькой фразе, убивать время. Поскольку куда там его убивать, время-то, когда, в общем, в любом случае его немного. А откуда берется страх смерти, если разум прекрасно знает о ней? Я вот думаю, может быть, мы боимся не столько смерти, сколько того самого факта, что мы проведем жизнь впустую. Может быть, страх смерти основывается на неутоленной нами потребности жить осмысленно и целостно. Ведь именно эту осмысленную, целостную жизнь, жизнь, наполненную интересом, мы и называем настоящей жизнью, о которой тяжело вздыхаю. Может быть, я как бы делаю разговор из легкого достаточно непростым. Но ведь это главный вопрос. Поскольку, права же, Людмила, творчество семьи – это тоже человеческое творчество. В передаче «На старый Новый год» мы уже говорили прожить жизнь или почувствовать свою жизнь произведением искусства. Это тоже творчество. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотела сказать, что думаю, что нужно просто понять, что другие такие же простые смертные, и не ждать их оценки как вердикта. Перенести внешнюю систему поддержки вовнутрь. Внешняя система ограничивает, а внутренняя дает свободу. Отрываться больно, но от этого становится счастливее все. И родители, и дети. А чтобы отделиться, необходимо почувствовать, что вместе душно, воздуха не хватает, потому что все сильнее чувствуется ограничение. Ты вырос из коротких штанишек, на тебя их все равно надевают. Ты стал не такой, как был. Но вот почему стал таким? Аня, я вот что хочу сказать. Вот это внешнее и внутреннее. Понятно. Но как сделать этот шаг? На что внутри себя может опереться человек? Ведь это вот опереться внутрь себя, на что-то там внутри. Это и есть творчество, правда? Да. Как это сделать? Наверное, довериться себе. Вот не кому-то, а только себе, своему чему-то внутри себя. Спасибо большое, Аня. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Алло. Девочки. Вы знаете, я долгие годы проработала учителем в школе. Много суеты, много творческой работы, но много и, казалось бы, лишнего, ненужного. Но как бы там ни было, я оказалась на пенсии по инвалидности в 47 лет. И вот бессонные ночи, не могу спать, и какая-то досада, сержусь. А потом думаю, что я сержусь? Но ведь мне завтра не вставать. Когда усну, тогда усну. И стала думать. И неожиданно для себя стала думать стихами. И что не ночь, то стихотворение. Что не ночь, то стихотворение. Когда мне их набрало 40, я обратилась. И к одному человеку он потратил на меня время. Мои стихи были опубликованы. Пригласили на конкурс. С этого конкурса пригласили в театр. Потом я стала участвовать в фестивале петь романсы. И вы знаете, никогда не забуду счастливые глаза моих детей, когда они меня увидели в день премьеры на сцене. Вот, они просто посмотрели на меня новыми глазами. Они, ну, как будто это не их мама, это другой человек. И такими же счастливыми глазами смотрели внучата, которые были на всех моих спектаклях. Вот. Когда я не замогла ходить в театр, проблемы там начались, стала перечитывать заново книги, ну, творчески, другими глазами. Спасибо вам. Во многом этому учите вы. По-другому смотреть на знакомые тексты. Это такое захватывающее занятие. И если позволяет время, могу и прочесть одно из самых ранних стихотворений, которое, ну, как, может быть, объяснит, как приходит, как лично, как я пришла к творчеству. Звонки, визиты, суета, дела, работа, маята. Звонки, вопросы и ответы, приказы, просьбы и советы. Опять звонки и суета, опять дела и маята, усталость, боль в груди, одышка. Больничный, только передышка. Опять дела и суета, вдруг пенсия. Начнем с листа. Не страшно, что с тобой одышка, зато какая передышка. И тишина, и ночь без сна, часы раздумья у окна. А на столе бумаги лист, он ждет. Он белоснежный, чист. Вот у каждого из нас происходят такие моменты, когда нужно начинать свою жизнь, вот поворачивать на новую дорогу и смотреть на эту жизнь, как на белый чистый лист. И... Спасибо большое, Надежда Ивановна. Начинать. Спасибо вам большое, солнышко. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Приветствую всех слушателей. На самом деле, очень интересная тема, и вот определяющая, на мой взгляд, здесь является то, что, ну, продолжая тему чеховской, то, что вот там даже Гютовы, они же крайне эгоистичны получаются. То есть, они не наблюдают в себя, они наблюдают во внешний мир. То есть и страх как раз и... Да самое страшное, что про них и этого сказать нельзя. Они не наблюдают ни себя, ни внешний мир. Они просто живут. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Еще одна музыкальная пауза. If you look into the heart within the lonely one, you'd find it's been deceived by broken walls and glass. Is it good to have cried the longing? Struggle to hold back the tears. If you could only see the girl they call the lonely one, you'd know that since you're gone, the lonely one is me. Is it good to have cried the longing to hide all your heartaches and fears? Is it wise to be cold, to struggle, to hold back the tears? If you could only see the girl they call the lonely. Since you're gone, the lonely one is me. Серебряные нити. По-прежнему мы о поиске начала осмысленной жизни, о поиске творчества. И, конечно же, разумно было бы обратиться к творцам. Я уже в нашем эфире звучала художница Лада Вдовина, и мы договорились, что в сегодняшней передаче мы вновь послушаем профессионала. Здравствуйте, Лада. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Самый главный вопрос. Как вы начинаете творчество? Из чего начинается творчество с вашей точки зрения? С моей точки зрения я могу говорить только о себе. Чтобы научиться быть художником, необходимо стать наблюдателем жизни. Это прежде всего. Нужно смотреть, рассматривать, пытаться понять, почему красиво или уродливо, почему это интересно. И что главное, привлекает внимание. Что абсолютно необходимо, на мое усмотрение, это записывать свои впечатления, мысли, образы, которые возникают, свои фантазии. Можно записывать даже свои сны. Потому что все забывается, мимо чего-то проходишь, и оно должно где-то фиксироваться. Мне нравится одно выражение: нужно думать с карандашом в руках. И следующее, что абсолютно необходимо, я считаю, что необходимо учиться. Конечно же, нужно ходить в музеи, смотреть книги, репродукции, пытаться понять, как сделана работа художников, изучать они. Нужно учиться рисовать, нужно, возможно, даже посещать какую-то школу или самому пытаться что-то делать. Но существует изобразительный язык, об этом нужно помнить, это нужно знать, который работает по известным правилам и законам. И эти правила есть. Это то же самое, как грамота в письме, в музыке или в танце. Ну и что самое главное, на мой взгляд, надо шевелиться, надо что-то делать, надо работать, потому что грезить можно сколько угодно долго, вот, но необходим результат, а его не достигнуть без практики. Вот. Так что вот мои наблюдения. Спасибо, Лад. Потрясающе лаконично и невероятно важно. Два вопроса. Можно, во-первых, скажите, пожалуйста, а вы учите рисовать? Да, я немножко занимаюсь этим. А к нам на клуб придете? Ну, давайте. А вдруг? Это кому-то интересно. Да, вдруг кого-то из слушателей это заинтересует. Вот такой... Удовольствие. Спасибо. В общем, не очень сложный, правда, взгляд на то, как начать творчество. Спасибо большое, Лада. Я что хочу сказать, с чего рождается программа «Серебряные нити»? С невнятных записок на разбросанных листах бумажки. Никак не могу приучиться себя писать в записных книжках, хотя их разбросано у меня вокруг огромное количество. Этот простой совет, я пытался вспомнить о нем в книге «Ключи к смыслу жизни», где мы обсуждали, как же все-таки стать гениальным. Но самое главное, я просто, на самом деле, я просто попробую чуть-чуть перевести то, что уже сказала Лада, на свой язык. На самом деле, лист бумаги, ручка или карандаш нужны вот зачем. Дело в том, что наша жизнь, вот эта самая просто жизнь, как жизнь Гыковых, она, ну, как сейчас модно говорить, запрограммирована вся. На самом деле, все то, что мы получаем, все то, что мы называем удовольствиями, да, нам нужно в жизни получить как можно больше удовольствий. Это... Слово само по себе «удовольствие» сегодня, на мой взгляд, описывает навязанные вещи. Ну, то есть, на самом деле, наше удовольствие сводится так или иначе к покупке товаров, идей, книг. Ну, в общем, всего того, что написано, нарисовано, придумано, собрано кем-то другим. Мы получаем удовольствие, когда потребляем или пользуемся. Что бы это ни было, от все той же самой книжки и до водки и наркотиков. Это вот к той самой индивидуальности не имеет никакого отношения и поэтому не может иметь отношения к творчеству, потому что творчество – это выражение себя, того самого тайного себя, который не может быть, не может повторять никого другого. И, к сожалению, вот этот первобытный способ, представляете, без всякого компьютера вести записки, это и есть способ, позволяющий обнаружить себя всего-навсего. Потому что, когда человек выходит с карандашом и блокнотом в жизнь, то он ищет в ней то, что его радует. Вот отсюда происходит слово «радость» от того, что мы можем найти своего в мире, в котором движемся. Если вы едете в метро, и вам понравилось, ну, например, необычное мужское лицо, то оно вызовет у вас удивление, восторг, какое-то очень ярко антипатичное чувство. И вы его забудете. Но если вы попробуете это ощущение записать, то в этой записке Вы неминуемо, формулируя мысли, вы будете, начнете формулировать смысл своих переживаний. Художник, как Лада Вдовина, выходит с карандашом и записной книжкой куда-то в жизнь для того, чтобы записывать то, что радует, удивляет, возмущает. Лично его. Не общество, не родительскую семью, а его. Он пытается зафиксировать, остановить свои чувства и превратить их в некоторый смысл. Потому что дальше из этого смысла начинает рождаться творчество. Книга, мемуары, семейный праздник. По крайней мере, та мысль, как его провести. Когда вы пишете, пишите, не говорите, а пишите, вы совершаете первое творческое действие. А потом это творческое действие начинает вам подсказывать само. Ну, например, будущий музыкант или певица вдруг начнут писать о звуках и мелодиях, которые они слышат в природе. И они будут описывать, ну, например, мужское лицо, которое увидели в метро, как некоторую звучащую мелодию. И это значит, у них в душе живет и просыпается музыка. А кто-то будет описывать художественные свойства этого лица, да, его черты. И тогда в нем начинает, значит, в нем потихоньку просыпается рисунок. А кто-то вдруг уйдет в философские ассоциации, а кто-то вдруг придумает сюжет романа или сценарий фильма, в котором действует мужчина, вот этот, с этим необычным лицом. Так вскрываются собственные смыслы. Это и есть работа. Ну, я знаю, я не умею пользоваться, несмотря на то, что вроде бы как на радио, я не умею говорить в диктофон эти самые свои ощущения. Ну, говорят, что диктофон является единственным заменителем блокнота и карандаша. Я не уверен в этом. Ну, для кого-то, кому легче говорить, а не писать, может быть и так. Однако другого выхода нет, потому что... Как рождается творчество в семье? Это ровно из того же самого. Из осмысленных записок, ну, хотя бы одного члена семьи, который пытается научить мужа, детей радости и мысли. Из этих записок рождаются семейные праздники, разговоры с детьми, которые, да, являются точно таким же творчеством, как творчество художника, или кого-то еще, ведь творчество мужа или жены – это творчество психотерапевтов. Дальше следующий шаг. Он рождается как-то автоматически. Если вы правда начинаете писать записки, а так это мы же любим писать, читать записные книжки, или Ильфа, мы даже делали передачу об этом, Блока. В общем, бесконечного количества людей, которые начинали вот так. Вы сначала разыскиваете ту радость, удивление, интерес, увлеченность, которая в этом мире ожидает лично вас. И удивительная вещь. Тогда перестаешь бояться учиться. Потому что понимаешь, чему ты хочешь учиться. Писать романы, писать мемуары, грамоте, в конце концов, или искусству рисунка. Тогда все постепенно становится на свои места. И знаете что? Тогда и любой другой выбор в жизни становится гораздо легче по той простой причине, что то, что вырисовывается у Лады в этих ее блокнотах, составляет нечто главное в ее жизни. А все остальное, оно как бы существует соотносительно с этим главным. Иначе мы все время мечемся под влиянием других. Мы потребляем. а в потреблении, ну, как если хотите, в жратве незаметно проходит жизнь, которая оказывается наполнена как будто беспамятством. Здравствуйте, Евгений. Есть еще Евгений у нас из Ростова-на-Дону? Алло. Нет, Евгения. А Вера Николаевна? Алло. Вера Николаевна из Москвы. Нет, почему-то не слышу я и Веры Николаевны. Когда человек, все время хочу сказать я, начинает искать, это ведь так, в сущности, просто такое забытое слово «радость». Когда человек начинает искать свою собственную радость и, самое главное, наполнять ее семантикой, да, это же синоним слова «смысл», с содержанием. Он перестает бояться смерти. Почему? Да просто потому, что он смог в жизни выразить свое личное содержание, которое остается, ну, хотя бы детям, ну, хотя бы мужу или жене, друзьям. Или уходит, как разбежались по свету стихи Надежды Ивановны, которую вы слышали. Если это произведено, смерть не страшна, потому что человек был. Нет, мы, конечно, продолжаем бояться там болезней, тяжелой смерти и многого другого тоже. Но, тем не менее, тогда появляется чувство того, может быть, самое главное в жизни человеческое чувство. Я не успел сделать все, но что-то значимое свое я сделать успел, что бы ни ждало меня за этой роковой чертой. Ведь, смотрите, если смерти не будет, то творчество и индивидуальности не будет тоже. Они невозможны друг без друга, потому что если смерти нет, то нам ничего не нужно делать, поскольку у нас на все есть бесконечное количество времени. И человек замирает в неподвижности. Потому что вот это самое «успеть» в конечном итоге и создает то, что мы называем индивидуальностью. И то, что мы называем творчеством или его необходимостью, тоже. Поэтому возьмите прямо завтра ручку или карандаш, или лист бумаги. Я всегда вспоминаю, что у Николая Рериха есть такое замечательное стихотворение. Оно называется оно начинается словами «Каждое утро мы идем искать священные знаки». Маленькие чудеса, открывающиеся лично нам, за которыми лично для нас стоит бездна красоты и смысла. Именно так жизнь постепенно и превращается в произведение искусства. Ну, если уж мы говорим о том, как жизнь превратить в произведение искусства, давайте в ближайшую среду поговорим об искусстве любви, поскольку очень часто в последнее время обсуждается вопрос, в чем разница между любовью и зависимостью. И как вообще любовь превращается в зависимость? И не одно ли это, не одинаковы ли эти понятия? Любовь и зависимость. Тема следующей передачи. Чего еще я хотел сказать? Я хотел сказать, что мы с вами и эту тему тоже можем продолжить. Не забывайте, пожалуйста, что по телефону 495-956-1514 в дни прямого эфира, то есть в московские среды и пятницы с 20.00 до 22.00. Вот по этому телефону работает автоответчик программы «Серебряные нити», куда можно позвонить и оставить заранее свое сообщение, свои мысли по теме той передачи, которую мы планируем. Пожалуйста, хотя бы немножко задумайтесь о том, не стоит ли все-таки начать творчество в смысле вот этой самой осмысленности той тайны, которая скрыта внутри каждого из нас. Почему я так тревожен и столько раз повторяюсь? Потому что так легко в жизни не успеть. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Stand still just for a thrill.